Глава 20. Вард им в помощь. Интерлюдия. «Гром, стой на месте!» — раздался высокий голос, заставший хранителя замереть. «Впереди артефакт блокирования!» «Озер, тебя сумел выключить какой-то артефакт? А ты присмотрись к нему. Только не приближайся, иначе он активируется даже на суше». Гром отозвался только через пару минут. «Да быть такого не может!» — воскликнул он. «Откуда здесь взялся артефакт стазиса 12-го ранга? Да еще явно иномирного происхождения!» «Вот и я не помню. Похоже, проклятый камень бросил в воду наш виконт или его дамочка. Главное, кто их надоумил это сделать?» Лежавший в трех шагах от берега булыжник, размером с кулак, был хорошо виден на фоне зеленой травы. Барина тоже не стала приближаться, на расстоянии разглядывая чернофиолетовый камень. Ей вообще казалось, будто голос звучал из него. «Сейчас что-то выяснить невозможно. Виконта уже почти полвека нет в живых, а с той белобрысой девахой он еще за год до смерти расстался». «Господа, вы так и будете меня игнорировать?» — не выдержала девушка, перебив Грома. «И куда подевался мой мар?» На несколько секунд воцарилась тишина. «Прошу прощения, госпожа. Эта неожиданная встреча выбила меня из колеи. Озер, покажись», — приказал хранитель. Над водой появилась полупрозрачная атлетическая фигура лысого мужчины с кудрявой бородой, хвостом вместо ног и плавником на затылке. «Разрешите представить водного стража земель Громовских, озера». «Очень приятно», — Барина кивнула и повторила вопрос. «Господин Озер, не подскажете, где Мар? Вчера вечером я оставила его тут. Он выглядел как небольшой водяной шарик». «Рад приветствовать новую хозяйку имения Громовских и создательницу юного бесстрашного храбреца. Ваш питомец вчера потратил все силы, выталкивая проклятый артефакт из пруда. Сейчас он восстанавливается и через пару часов будет как новенький». «С ним точно все будет в порядке». Барина с прищуром посмотрела на хвостатое привидение. «Мар теперь мой лучший друг, и с ним все будет еще лучше, чем просто в порядке», — пообещал Озер. «Мы немного поболтали, я уже в курсе, что ваш будущий муж, Алтон Громовский, пробудил замок, прошел все испытания и признан графом магии. Он делает благородное дело, возрождая имение. Так будьте уверены, я помогу ему сделать все как можно быстрее». Девушка задумалась, стоит ли верить водному стражу на слово или немедленно потребовать предъявить питомца. Получив успокаивающий сигнал от второй части Мара, которая постоянно находилась при ней, остановилась на первом варианте. «Мне очень понравились все ваши изменения, уважаемый Озер. Скажите, а купаться тут можно?» Барина буквально наслаждалась видом преобразившегося озера, а вода так и манила к себе. Даже нужно, госпожа. Целебные свойства этой воды гораздо выше, чем в озере Рахна. Они благотворно влияют на здоровье купальщиков. Озер, хватит зубы заговаривать. Лучше скажи, когда приведешь в порядок все водоемы имения, — спросил хранитель. — Через трое суток сделаю гром. За время бездействия соскучился по настоящей работе. — Тогда приступай. Только чур поселенцев не пугать, а то я тебя знаю, начнешь шутить. А у людей волосы поседеют раньше времени. Да я вообще никому не стану показываться на глаза, с напускной обидой в голосе произнес Озер и исчез. Вторая часть Мара попросила у Барины ненадолго отлучиться. Девушка возражать не стала, с интересом наблюдая, как шарик направился к пруду и погрузился в воду. — У вас очень необычный питомец, госпожа, — произнес Гром. — Не уверен, что в этом мире существует еще один такой же. — Вы о разделении? — И о нем тоже. Если не ошибаюсь, обе части наделены разумом, и они способны объединяться, в том числе и мыслительными способностями. Скорее всего, вы правы, Гром, но я не задавалась целью его исследовать. Мар просто мой питомец. Он защищает меня, а я его. А ведь я тоже когда-то был создан как питомец, неожиданно поделился хранитель. Более 300 лет назад, братом герцога Громовского. Хороший был человек, которого я, увы, не сумел уберечь. — А что с ним случилось? — Мы попали в засаду. Моего хозяина поразили страшным проклятием. Я собирался погибнуть вместе с ним, но получил приказ вернуться к замку и сообщить о предательстве герцогу. Я выполнил приказ и очень спешил вернуться обратно, но когда мы с дружиной прискакали к месту засады, там зияла огромная воронка. Хозяин забрал с собой в могилу всех, кто на него напал. А мне оставил частичку своей души, завещав стать хранителем имения. — Значит, вы не привидение? — Разве лишь частично? — грустно улыбнулся Гром. — А Озер? — Нам неизвестно происхождение друг друга, госпожа. И мы никогда о таком не спрашиваем. Я даже не уверен, что наша троица богатырей, как их называет Алтон, держит в памяти, кем они были раньше. Да и водный страж также может не знать, почему у него рыбий хвост вместо ног. Да, я уже поняла, что замок Громовских хранит много загадок, далеко не все из которых стоит разгадывать. — Верное замечание, госпожа. Не устану повторять графу, что ему досталась не только красивая, но и умная девушка. — Спасибо, — немного смутилась Барина. — Будем возвращаться? — Надо бы артефакт отсюда убрать, а то его опять кто-нибудь в воду бросит. Алгай вроде владеет магией света. — Да, он знает несколько заклинаний, — подтвердила девушка. — Тогда пусть он и уберет камешек. — Побегу, позову парня. Вас не затруднит пока здесь покараулить? Хорошо, я пока полюбуюсь пейзажем. Озер действительно создал шедевр. Когда хранитель исчез, Барина присела возле самой кромки воды и опустила в нее ладонь. Озеро откликнулось на прикосновение, словно живое существо. Девушке на миг почудилось, будто пушистый котенок уткнулся мордочкой в руку. — Какая же ты мягкая и нежная! — произнесла волшебница водной стихии. И вода сразу откликнулась, наполнив энергией каждую клеточку ее организма. Неожиданно раздавшееся за спиной резкое жужжание заставило Барину оглянуться. Звук издавал тот самый фиолетовый булыжник, который она оставила сторожить. Видимо, артефакт ощутил исходившую от волшебницы энергию. Жужжание постепенно нарастало, а вместе с ним росло беспокойство девушки. Внезапно камень взмыл воздух и резко устремился прямо к ней. Нельзя допустить, чтобы он попал в воду, пронеслось в голове. Она выставила вперед руки, но выскочивший из озера водный шарик оказался проворнее булыжника. Врезавшись в артефакт на полном ходу, он отбросил камень подальше и от берега, и от хозяйки. Жужжание прекратилось. «Получается, что камень настроен на водную магию», — подумала Барина. Гром назвал его иномирной пакостью. Неужели Зордан или кто-то из его окружения и тут отметился? Вот же гады! Справившись с противником, водный шарик завис перед девушкой. Пруд наполнен большим количеством энергии. На дне 5 источников. Очень полезно для хозяйки. Ого! Да ты уже стал неплохо изъясняться. Старшего видел? Про себя Барина их называла. Мар — старший, отвечающий за атаки и разведку. И Мар — младший, находившийся при ней и выполнявший роль телохранителя. Если первый мог удаляться от хозяйки уже на 200 метров и менять привязки, то второй пока имел радиус свободного хода всего до 20 шагов. «Он подключен к источнику, залечивает раны», — ответил младший. «Это хорошо, пусть восстанавливается». «Вы прикасались к камню?» — раздался встревоженный голос хранителя. Девушка напряженно ответила: «Нет, это он хотел прикоснуться ко мне. Если бы не Мар, не знаю, чем бы закончилась его атака, мой питомец отбросил оживший артефакт». «Вот как чувствовал, что не стоило уходить. Хорошо, что все обошлось. Вы собираетесь его уничтожить?» «Для начала спрятать в шкатулку без доступа влаги, а там видно будет», — ответил Гром, глядя на камень. «Вы уверены, что других больше нет?» — с тревогой спросила девушка. «Хороший вопрос. Думаю, проверить все места, где в те годы пропадали служители замка», — произнес хранитель. «Значит, озер тут не один такой?» «Еще трое пропали до него. Да и в моем логове в те годы стало неуютно до такой степени, что пришлось перебраться ближе к храму». «Вот и наши идут!» Барина помахала рукой приятели Малтона. К ним направлялись Игун, Ишит и Алгай. Друзья хотели посмотреть, как Алгай будет воздействовать на артефакт световой магии и подключиться, если вдруг понадобится их помощь. из чего я решил, что у нас появилось время на отдых. Только на основании слов пленников, которые переметнулись на нашу сторону, осознав, что их ожидало, зря это сделал. Очень зря. Напавшие уверяли, что к дому Кадурга отправились, никого не предупредив. Молодые дрэги, возможно, но это ведь не означало, что чужак сделал то же самое. Если оболтусы не смогли отследить его контакты с другими засланцами, не факт, что подобное не имело места. И вот на основании столь скудной, непроверенной информации почему-то решил, будто могу позволить себе ненадолго расслабиться. Даже немного поспал, пока Кадурк и его новые союзники оговаривали легенду о том, как они обнаружили чужака, как завлекли его в ловушку. Однако тот, кого я обозвал Скодраной, в отличие от нас, подстраховался. Если бы не бдительность Ялгуса... Алтон, в трех шагах от дома возник портал. Оттуда вышли пятеро. Один дрэг, остальные нездешние. Идут сюда, чужаки в черной форме. Разбудил он тревожным сообщением. Подскочил в момент. Что в доме? Кто где находится и чем занимаются? Дрэги болтают в гостиной. Итара на кухне кормит Китлима, доложил Ялгус. Спальня находилась на втором этаже. Быстро нацепив дорожную куртку, бросился вниз. По пути Ялгус вкратце описал, как выглядят прибывшие. — Кадурк, к нам гости. Четыре чужака, замаскированные под ваших, и один местный. Чужаки в черной форме, серебристыми нашивками на рукавах. — Наказующее? — Особая служба при правительстве, — испуганно объяснил он. Когда ты их увидел? Мои сторожевые заклятия только что обнаружили чужаков, замаскированных под ваших наказующих. Идут к нам и вряд ли чаю выпить. Специально подчеркнул, что это не настоящие дрэги, заметив испуганные взгляды присутствующих. Они могут весь поселок против нас поднять. Наказующим никто не имеет права отказать в помощи. — пояснил свой страх Кадурк. — Надо уходить с порталом, — сразу предложил Шурдон. — С ними мы точно не справимся. — Легко сказать, уходить порталом. Нас с Итарой и Китлимом обязательно перенесет на распределительный. Откуда нынешние гости и пожаловали, а там уж точно ждет теплая встреча. А ведь Гром велел не расслабляться. Надо было уходить сразу, пока еще была возможность. Что теперь делать, ума не приложу. Ялгус доложил, что прибывшие не спешат к дому, а зашли в соседний. Господа, мои сигналки показали, что гости сейчас в соседнем доме. Кадурк, кто-нибудь может попасть порталом прямо сюда? Вспомнил, как чужаки напали в кабаке у сквера. Все наши дома надежно защищены от портальной магии. Ближайшее разрешенное расстояние — 10 шагов. Ялгус подслушивал разговор чужаков с соседом Дрэга и передавал его мне. Псевдонаказующие предложили хозяину дома под благовидным предлогом навестить Кадурга и оставить в комнате некий артефакт, как они сказали, усыпляющего действия. Нам бы сейчас не помешала подмога, господа, как бы внезначай обронил я. Шурдон, пусть твои друзья отправляются за подкреплением, распорядился Кадурк. Сумеют объяснить, что тут происходит, не упомянув вмешательство моих рабов? Сумеют. А мы попробуем потянуть время. Спешно пытался придумать некое подобие плана, как не допустить артефакт в дом, не насторожив при этом чужаков. Совершенно не хотелось сражаться с жителями поселка. — Сосед вышел из дома и идет к вам, — сообщил невидимый разведчик. Сможешь подменить ему артефакт, чтобы никто не заметил? — Мой питомец сумеет, — через секунду ответил он. — Очень на вас надеюсь, друзья. Артефакт нужно вернуть и подложить рядом с чужаками. Сейчас я сильно рисковал Ялгусом, ведь однажды подручные Зордана сумели поймать одного из привидений кирлинских. Правда, тот не являлся пустотником и не имел единения с пустотой, и все же меня не покидала тревога за друга. Двое бывших пленников покинули дом, обходя его сзади и стараясь уйти как можно дальше к лесу. Уже оттуда они собирались переправиться порталом к своей родне, чтобы привести бойцов и магов. Сейчас чужаки наверняка пришлют кого-то из местных, чтобы разведать ситуацию в доме, — высказал якобы свое предложение. Кадурк посмотрел в окно. — Точно. Вон сосед торопится. Как-то не хочется мне его пускать на порог. Подошел к окну и также увидел Дрэга, который неожиданно споткнулся на ровном месте. Потом встал, что-то подобрал с земли и снова направился к нам. «Артефакт подменили. Несу его обратно», — снова доложил Ялгус. «Молодцы!» «Соседа придется впустить, Кадурк, иначе нас заподозрят и могут начать атаку с привлечением местных. А оно нам надо?» Не знаю, насколько Дрэг прислушался бы к моим словам, если бы этим утром не удалось продемонстрировать свои уникальные способности и разоблачение противника, и успешное противостояние в схватке с четырьмя волшебниками. Ему могут что-нибудь подложить, — предположил Дрэг. — Проверю, — пообещал я. В моем роду имеются очень надежные техники. «А вдруг?» «Гарантирую», — слегка повысил голос я. «Что-то случилось?» Из кухни вышла Итара, почувствовав напряжение в гостиной. «Чужаки случились. Сразу четверо. Алтон, один из чужаков, стал невидимым. Но не для нас с Алом. Он идет следом за Дрэгом. Следите за ним», — дал команду. «И что мы имеем?» — закрутились мысли. «Один из соплеменников Зордана, причем довольно неслабый, погибает. Узнав об этом, прибывает группа зачистки. И вряд ли для того, чтобы погрузить нас в сон. Сначала подкинут нечто смертоносное. Невидимка проверит результат, и с чувством выполненного долга чужаки вернутся к прерванным делам. Если же план не сработает, начнут подключать местных, чтобы отвлечь нас и позволить тому же невидимке подкрасться и нанести удар. Ладно, сейчас проверим мои догадки. — Сосед, ты дома? — раздался голос снаружи. «Есть у него что-то смертоносное», — Кадурк кивнул в сторону прибывшего. «Он чист», — произнес через несколько минут, в течение которых изображал напряженную работу мозга. «Дома! Чего хотел?» — ответил Кадурк, открыв окно. «Разговор имеется. В дом впустишь?» «Только ненадолго. Через полчаса собираюсь уходить». «Раньше управимся», — пообещал прибывший. «Тогда заходи». Невидимка остановился в 20 шагах от дома. «Ближе не подходит», — получил очередное сообщение от Ялгуса. Люди затаились на кухне, но двери не закрывали, чтобы слышать разговор. «Я чего пришел?» Начал было Дрэг, однако громкий взрыв не дал даже закончить фразу. Из кухни было видно, как взорвался соседний дом. Невидимка кинулся к месту взрыва, туда же сбегаются местные. «Алтон, чужаки выжили, представляешь? еле держатся на ногах, но живы. Вот же гадство! Не могли помощнее артефакт подобрать. Сейчас всю толпу натравят на нас. — Не смогут! — радостно транслировал Ялгус. — Почему? — У них слетела маскировка. Дрэги уже поняли, что это не наказующие, не островитяне. Собираются их бить. Варт им в помощь. Что с невидимкой? Ой, его я, кажется, упустил. А твой питомец? Наверное, увязался за ним. Сейчас Ал вернется, узнаю. Все-таки один ушел. Скотт Драны говорил, на острове находятся 9 их магов. 4 можно вычеркивать, но успеют ли найти остальных, или они сейчас дернут с острова? А ведь невидимка тоже в форме наказующих. Найдет первого попавшегося дрэга и окажется на распределительном пункте. Оттуда может и на материк мотнуть. Кадурк, есть возможность отключить распределительный портальный пункт?